Определить, какой из растворов солей имеет щелочную среду. Плюмбум NO3 дважды, натрий-2 CO3, натрий-хлор и натрий-NO3. Плюмбум NO3 дважды, нитрат свинца 2. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой, значит, среда раствора кислая.